Битва за Днепр. После Курской битвы и освобождения Северного Кавказа и Таманского полуострова немецко-фашистские войска по-прежнему удерживали значительные части территории на юге страны, сделав некоторые из них за эти годы неприступными. Планами советского командования осенью 1943 года намечалось освободить Донбасс. Угледобывающий и промышленный центр, сельскохозяйственные районы левобережной Украины и Крыма, ставилась задача выйти к Днепру. К середине августа 1943 года гитлеровское командование решило во что бы то ни стало остановить начавшееся наступление Красной армии на южном направлении. Гитлер требовал от командиров возводить оборонительную систему на Днепре. Эта река должна была, по его представлениям, превратиться в непреодолимый восточный вал для войск Красной армии. Перед советскими войсками была поставлена задача выйти к Днепру и захватить плацдармы на его правом берегу. Скорейшее возвращение захваченных территорий было жизненно необходимо для Красной армии, которой требовалось пополнять недостающие ресурсы. Сталин торопил командующих фронтов перейти в наступление, так как хотел продемонстрировать союзникам возросшую мощь Красной армии, ее способность побеждать. Он ждал от них открытия Второго фронта. 24 августа 1943 года советские дивизии начали движение вперед по всему 1400-километровому фронту, растянувшемуся от Смоленска до Азовского моря. В начавшемся наступлении участвовало 2,6 миллиона человек, 51 тысяча орудий, 2400 танков, 2850 самолетов. Численное превосходство по всем параметрам было на советской стороне, и моральный дух бойцов Красной армии также был высок. Немецкое командование, генерал-фельдмаршал Манштейн, требовало от своих солдат тормозить движение красных любыми средствами. И все же сдержать лавинообразное наступление немцы уже не могли. Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, части Красной армии упорно продвигались на запад к Днепру. Основные немецкие части располагались за Днепром на укрепленном правом берегу. Переправляться через Днепр на плавсредствах было очень опасно. Решили выбросить на правый берег парашютный десант, что и было сделано 24 сентября. Но операция не удалась. Летчики, плохо ориентируясь в местности, выбросили парашютистов в разных местах. Часть из них была уничтожена гитлеровцами, часть примкнула к партизанам, часть начала вести боевые действия в тылу противника. Тем не менее, немцы отвлекли немалые силы на уничтожение десанта, и создалась удобная ситуация для переправы через Днепр. Немцы превратили правый крутой берег реки в комплекс крепостных сооружений, подступиться к которым без больших потерь было невозможно. Но Сталин настаивал, чтобы к 26-й годовщине Октябрьской революции Красная армия захватила правый берег и освободила Киев. Левый берег Днепра на протяжении 300 километров уже был занят советскими войсками. Первый плацдарм на правом берегу был завоеван 22 сентября 1943 года в районе слияния реки Припяти с Днепром. 24 сентября еще одна позиция была отвоевана у Днепродзержинска. Следом были заняты позиции у Кременчуга. В общей сложности к концу сентября на правом берегу Днепра имелось уже 23 плацдарма. Но эта переправа дорого обошлась войскам и соединениям Красной армии. Общее число погибших посчитать было невозможно. Примерные потери дивизий после переправы составляли 20-30% личного состава. Это сотни тысяч людей. К середине октября советские вооруженные силы контролировали район переправы длиной около 700 километров и продвигались вглубь правого берега. Битву за Днепр Гитлер проиграл. У солдат вермахта не хватило сил сдержать столь масштабное наступление Красной армии. После войны фельдмаршал Манштейн признался, что удержать Донбасс имевшимися у него силами было невозможно.